Главное неизменное. В пике сияния Инго прожил ночь и утро нового дня, 6 декабря, и, прибыв в Сиэтл, вернулся во вчерашний вечер. Этот день не заканчивался. День, который Инго начал с того, что принял подарок от Тиамата. Он привез в Бусиру Клару Ригель. Девушка с отличными показателями здоровья. Тиамат выбирал только таких. Отслужила при Фридрихе немногим дольше среднего для компаньонки срока и за это время заработала нарушение функции иммунной системы вкупе с расстройством регенерации. Инго получил подтверждение первой догадки. Андрей Беляевский ограничивал чье-либо присутствие в покоях Фридриха, и Тиамат держал Фридриха в режиме домашнего ареста, потому что они оба знали, в теле звездного странника содержится агрессивный фактор. Лазурь? Тиамат избавлялся от живых игрушек до того, как поломки станут заметны невооруженным глазом. Все компаньонки Фридриха мертвы. Инго было суждено пройти через этот день с осознанием, что он словно дурак, очутившийся с пригоршней воды в горящем городе. В Бусире не приходило в сознание Май Суэцугу, госпожа Амитред в храме Койро не выходила из состояния субкомы. За ней по очереди наблюдали Себы Вакантина, которых он поставил в известность. Госпожа не могла говорить, не выходила на связь, и невозможно было узнать, борется она или терпит поражение. Нужна ей помощь или уже ничего не нужно? Они могут встретить ее или проводить. Это все, что в их силах. Другого Инго не видел. Он не хотел, но видел то, что Итмоа и Мэйни отмирает от Ану и Мэйни Ароэо Амитерет, и Ану Амитерет, перестраиваясь и обновляясь, остается неизменной. Все-таки бессмысленно отрицать, что Тиамат Мардукхет имеет на него влияние. Не такое, как когда-то, но имеет. Тиамат и Эйяна Шентар всегда были отголосками одного мира, тонами наставников. Как же не хватало ее правоты сегодня. Сегодня не стало Маргарет Терри, а Виби и Себа сделал вдох в новом теле в Бусире в присутствии Инго. Инго подождал. Этот день продолжился тем, что Инго лично проверил наличие и работоспособность глаза Бури Беляевского в княжеском хранилище. Получалось, Сардер воспользовался Атиши у неизвестного происхождения, чтобы посекретничать с Фридрихом после того, как тот напал на Вивиан, и скрыть разговор с Джейком. Это был день, когда Сардер сдал местонахождение Джейкоба. День, когда Сола открыла свое участие в заговоре. Она слетала в Эшшигурату Эги и обменяла тело Хеусена на печать претора для Сардера. Вместе с ключом от Эшинана она хранила тайну. В Эшинане вырос модифицированный в Собда клон Эриха Легена. Собд, созданный в соответствии со всеми требованиями порядка Рау, что, помимо прочего, должно подразумевать первичную социализацию в компании как минимум троих, приемных родителей и товарища для игр, девочки. Сьерихар Собдек, чье время выйти из стен пришло и в чье распоряжение поступил активированный беломитр. Тот аппарат из запасов Мардука, что кривой дорожкой дошел до Андрея Беляевского в пору переговоров об Астере для строицы Райтволла. Сьерихар знал о Мансашеру. На вопрос, подчиняется ли ему беломитр, он ответил, что докажет это, и, сев в беломитр, смылся на нем через летную шахту в куполе ангара. После его отлета и ухода Инго, Солы и Джейкоба в Эшинане остался тот, кто говорил с Джейкобом, и то, что уже нельзя назвать Эрихом Легеном. В записке Беляевский написал, что существо Эриха было разложено на части и в частях сохранено в глубине Эшинана. Кто это сделал? Кто так буднично написал об этом? Был ли Андрей Беляевский, который превзошел даже те ожидания, каких не было и не могло быть, тем Андреем, который пропал в горах Джук-Джур в 1895 году? Слишком много того, что можно объяснить исключительно помощью Эйяны Шентар, тогда как она перестала предоставлять свои заверения, а Андрей начал болеть, как никто из ее проявлений. Слишком много пробелов в последнем дне ран. Вопросы, вопросы, вопросы. Замучившие вопросы. И все они теперь отсутствие альтернативы. Еще чуть-чуть и смирение. Дело тут в Синанре Мардук Рау или Согашиарун Мардук, В том, что они могли быть разложены на части и найдены. В том, что кто-то из них использовал Андрея или его тело, что потребовало коррекции в работе разбитого апофеоза и вызвало сбой. В том, что мардуки планировали захват существа, жившего под именем Вивиан, в сосуд Ану Эйенешентар Собдет. Она сама пришла к Вивиан или ею управляли? Это еще имеет значение? Вивиан Смоуэлл обладала телом неизвестного члена экипажа Заами, у которого концентрация лазури находилась на неснижаемом уровне. Положительное качество. Вивиан годами находилась среди людей, и никто не сгорел, а Тиамат, который знал про нее, в это время улучшил химеру Гельмута. Лазурь отчасти удерживает информацию других частей существа. Тиамат признался, что Вивиан и была Шиугес, только не помнила об этом. В его словах слышалось восхищение, о родственной связи он говорил с гордостью. Как будто он не понимал, что не он был в Заами, что братья и сестры Шиугес не были совершенными сосудами для Мардука. Если бы в телах заамийцев были их истинные хозяева, а не рабы, разве они захотели бы превратить Шиугес в неизлечимого носителя сверхпаразита? Тиамат запутался. Не замена, а дополнение. Он свихнулся. Скорее всего, основные принципы сбережения пилотов в Заами, станциях Небесного Круга и Персебах, схожи. Исходя из того, что известно о Лазуре, заамийцы законсервированы рядом с Шиугес, запечатанные в особо защищенном сосуде. Мардук захватил их внешние рабочие тела. Если процессом проявления Шиугес перенесло в доступный Мардукам сосуд Эйенешентар, заамийцев постигнет разложение, как Кейенарнена. Шиугес. Как давно они планировали поймать ее? Каким образом? Одно точно. Чересчур долгоспелое и уязвимое проявление, сделанное через наложение на развивающийся плод и провал в памяти, превратили Шиугес в легкую добычу. Сколько глаз было обращено на нее, и все, ожидая проявления Собдет в очередном немеге Полины Изгорской, смотрели на обреченность последнего настоящего заамийца. В этот день Шиугес захотела видеть одного из немых преступников. Абсолютно бесполезное, ничего не стоящее создание. Они уже едут. Будут к 6. Инго поднял голову, потянулся, оттягивая назад плечи, переступил, ища лучшую точку опоры, и встал из-за стола, застегивая пиджак. Он ровно поставил стул, так задержался, чтобы еще раз убедиться, что стол накрыт безупречно, и произошла перемена. Резко. Ослепил день с расплавленным небом, берегом и рекой, с белой мостовой, выдыхающей зной ему на ноги, и с тем, чего раньше никогда не было в полуденной и всех других декорациях его области переговоров. Сан-Хэшеном, ворвавшимся в порт Сапроситау без приглашения, без запроса на установление связи, без процедуры перехода. Собравшись в стеклянную фигуру, она облилась белой, синей, золотой красками и превратилась в образ Эйенешентар Собдет. Почти. Нет. На первый взгляд она. На второй она, надевшая очень длинную накидку с синей вуалью по низу и с рельефным золотом на плечах. Она, отпустившая волосы за ушами в 6 темных волн, немного приподнятых в воздухе друг над другом. Прекрасно, мягко завернутых в синие ленты и жемчуг, текущих на крылья накидки. Ее волосы были как пересыпанные бриллиантовой пылью, как ночь, полная звезд. Пыль задвигалась, полетела, затанцевала вокруг девушки, и она вся заблестела и задрожала в вихре. Анхешан Шиугес передал в ее лице самое крайнее изумление. Инпу не пропустил эмоции. Из-за повреждений корабля и барьера комплекса Амантару Эйенешентар не смогла устанавливать линии прямой связи с пилотами Персеб. И никогда не установит. Ее единственным способом связи с внешним миром были проявления. И это уже прошлое. «Вы Инпу Себа?» Она спросила по-английски. «Да. А вы Шиугес?» «Я знаю, что это значит», — сказала она задумчиво. «Но не помню. Кажется, да, это относится ко мне». «Это имя». «Мое имя? Но я Вивиан. Вивиан Смоуэлл. Я сегодня разговаривала с вами по телефону». Я понял, что это вы. Вы сказали, что будете ждать в Колумбийском центре. Она не решилась продолжить вопросом. Я жду. Я нахожусь на 77-м этаже Колумбийского центра. Инго поглядел на замешательство Вивиан, на ее руки, складывающиеся в замок у груди. Нет сомнений, что подключение произошло спонтанно, потому что она, волнуясь перед встречей, сосредоточилась на его имени и беседе с ним. «У нас есть время обсудить что-нибудь с глазу на глаз». «Мне нечего скрывать от брата, я...» Вивиан потащила за собой накидку, и в этот момент она обратила внимание и на ощущения, и на белые перчатки. Она подходила, делая беспорядочные шаги, оглядывая себя, трогая свои волосы. «Как вы меня видите? В синей блузке или в одеянии ангела?» «В ангельском одеянии». «Это не я», — сказала она. «Я сижу в машине, а это образ ангела, про которого вы рассказывали Андрею Беляевскому». «Я рассказывал ему про другого ангела. Вы путаете, потому что не видите всей картины. Вы и Эйен и Шантар Собдет похожи. Ваши одеяния имеют сходство. Однако у вас двоих две разных истории». «Кто они? Сестры? Не Меги?» Нейтан рассказал ей, да. Сей Клеменс предупреждал. «Затрудняюсь сказать». «Как зовут ангела, который явился ко мне?» «Шугес, я полагаю». «В каких они отношениях?» «Не думаю, что такой вопрос может вообще стоять». «А что вы можете сказать о Шугес? Какая она?» «Не знаю, какая. Она пилот древнего корабля Заами». «Из него получается холодный собеседник». «Шугес ни в чем не виновата», — напомнил он себе. «Спасибо. Один вопрос отлетает сам собой». «Это какой?» — спросил Инго. «О том, почему вы забрали с собой Андрея, когда Эйенне Шентар, я правильно говорю, явилась к нему, а ко мне не пришли. Вы вовсе не обязаны приходить, что-то объяснять мне, а я оторвала вас от ваших дел. Спасибо, что не отказали. Не понимаю, неужели у Шугес нет ни одного друга? Почему некому поддержать ее, когда она выбрала человека для своей цели? У нее недостойные цели?» Он не предусмотрел такой ход ее мыслей. «Какие у нее цели?» «Вивиан, все не так». Инго остановился и подождал, когда ее застывшее испуганное великолепие повернет к нему лицо. «А как?» «Простите, я вас еще больше запутал. К вам приходила Эйен Эшентар Собдет. Она выбрала вас, и вы с ней стали единым целым. Но сложность в том, что вы не были обычным человеком, как Андрей и другие до него, а были Шугес. Проблемы с памятью преследуют вас всю жизнь. Вы не помнили, что вы Шугес, и сейчас не помните. К вам начинает приходить память людей, которые становились частями Эйен Эшентар до вас. Вы вспомните их жизни и себя тоже вспомните». «Сначала вы сказали, что ко мне пришла Шугес». Это было напрасно и жестоко с его стороны. «Мне не следовало так коротко объяснять настолько непростую ситуацию. Приход Шугес был. Она слилась с Вивиан Смоуэлл в одно целое, когда Вивиан была маленькой. Затем, несколько дней назад, произошло еще одно наслоение. К вашему сочетанию добавилась Эйен Эшентар. Стыдно говорить. Вивиан, Шугес, Эйен Эшентар. Я именно тот, кто должен ответить на ваш вопрос, почему я до сих пор не был рядом. В тот день я решил, что будет правильно понаблюдать за вами, чтобы понять, кто вы». «Вы говорите про слияние Вивиан и Шугес?» «Да», — подхватил Инго. «Скажите прямо, дочь Джорджа и Кэтрин Смоуэлл могла выжить?» Она молча требовала смотреть ей в глаза. Инго молча смотрел. Вчера она приехала к родителям и брату, а сегодня, сейчас, Вивиан спрашивает себя и его, кто она в доме Смоуэллов. «Нет?» — жестко спросила она. «Вивиан не существует отдельно от Шугес. То и другое вы. Когда вы впервые очнулись после прихода Эйен Эшентар, у вас спросили ваше имя. Вы ответили, что вы Шугес, Вивиан. Свидетелей много». «С какой целью мне задавали этот вопрос? Чтобы узнать, кто я? И я не назвала себя Эйен Ишентар. В начале разговора вы разделяете нас, потом убеждаете, что мы переплелись. Вам неизвестно, что правда. Или нет, известно, потому что вы говорите, что слияние Шоугес и Вивиан закончилось поглощением Вивиан. Про слияние Шоугес и Эйен Ишентар вы говорите, что была сложность, и этой сложностью была Шоугес. Что значит стать с ней единым целым? Со мной. Вивиан, послушайте меня. Вы разозлились, увидев меня? Во мне не сохранился образ Эйен Ишентар, которой вы были верны. Что говорить про то, где во мне Вивиан Смоуэлл? Что вы хотите сказать? Она опустила руки. Ему следовало лучше подготовиться. Он не подумал, что Шоугес войдет к нему Анхешеном, но он должен был предполагать, как может повернуться этот разговор. Из-за этого его промаха она посчитала себя убийцей Вивиан и Эйен Ишентар, занявшей их места, и в душу к ней пришел мрак. «Вы все неправильно поняли». «Если правда лучше, почему вы решили наблюдать?» «Я принял неверное решение, а вы очень легко разуверились в том, что в вашем существовании может быть большой благой смысл. Вы обвинили себя в том, что из-за вас пострадали двое. Не считайте себя чудовищем». «Они погибли», — сказала Шоугес. «Они не погибли. Процесс проявления не убивает». «В такой же мере не убивает, как съедение заживо». Инго насторожила ее готовность расписаться в хищничестве. В минуту, когда она подключилась, она приблизилась к истинной себе. Она – представитель высокоразвитого вида, обладатель нетленного тела, с тем, что Тиамат говорил о ней, бессмертное существо. И пусть ее присутствие не губило людей, от ее настоящей семьи Мардуки взяли принцип того условного бессмертия, которым наделили Осирамека, Кецальмека, Амитерет, Мардука и Собде. Все они жили через захват чужой жизни. Никто из них не остался неизменным. Главное – неизменно. Только главное. «Ты неизменна», – подумал Инго. И он понял, какую еще ошибку он совершил, отдавшись скорби. Он не думал, во что выльется совмещение божества Мардука в Саменте и Дуатом в частности. Он, такой идиот, только сейчас понял, что надо было сидеть у ее постели и говорить за большинство, что ее ждали, веря в ее доброту. «Чего хотела Эйен Ишентар?» «В каком плане?» «Какие цели она ставила? Самые важные для нее?» «Ну, я думаю...» «Приготовьте ответ и ничего не забудьте. Если она не успела что-то сделать или что-то ей было не под силу, возможно, получится у меня». «Эйен Ишентар сама пришла к Шоугес? Или ею управляли?» «Это имеет значение». «Вивиан, незнание пугает. Вы хватаетесь за любую информацию, и вы искажаетесь вместе с ней. Вся правда в вас. Вам доступна память Эйен Ишентар. Вы узнаете все, что привело ее к Шоугес. Вскроется жизнь, которую вы дали прожить Вивиан, и вы сделаете открытие, не обязательно тяжелое». Вуаль из бриллиантовой пыли бурно обтекала ее голову. Она надула капризные губы Эйен Ишентар и потом сказала: «А хотели убедить, что я не страшная?» «Вы не страшная, просто поймите, я глуп». «Я понимаю, что у меня будет время узнать, что я такое». Она шагнула к нему. «Скажите мне другое, Инпу. Как мне просить у вас прощения? Как мне все время называть Нейтана Смоуэлла братом, а его родителей своими матерью и отцом? Как мне объяснить ему?» Она замолчала, глядя в одну точку. «Нет. Я не знаю. Я же видела своими глазами. Я свет. Он мой отсвет. Он вышел от места, где я покоилась. Мы дети одного начала. Нейтан?» Она повернула голову и начала исчезать. «Нейтан!» Инго опомнился, держась за стул. В огромном пустом помещении, заставленном растениями в вазонах и светильниками на ножках, за единственным столиком, накрытым на троих в небе над городом, находились он, Инго, и Фид Эбурн Орион. Фид стукнул тростью, останавливаясь. «Не могли дозвониться, господин Инго Себа. ЧП». «С ней?